Глава 6. Вера. Беременность не подтвердилась. Лежу в больнице. Мне колют витамины и еще что-то, чтобы восстановить цикл. Никто ко мне не приходит. Лишь староста на третий день поинтересовалась, где я и почему не хожу на пары. Скоро сессия. Ответила ей, что заболела и насчет сессии в курсе. Грубовато вышло, но Юля добрая, не обиделась. Вместо этого стала присылать мне фото конспектов и задания. Ни от Ланы, ни тем более от Славы невесточки. Впрочем, ничего я от этих предателей не жду. Мои вещи Колоскова упаковала в чемодан, притащила его в больницу и передала через медсестру. И на том спасибо, избавила меня от необходимости встречаться с ней. Но вопрос жилья теперь задача номер один. Скоро выписка, куда мне идти? Где-то надо жить, пока не закончится сессия. А потом? Работу надо искать на лето. Я теперь на самообеспечении. Не на шею же родителей садиться. Они бюджетники, им и так непросто. Мама говорит, ремонт дома затеяли, это большие траты. Набираюсь смелости и спрашиваю у Юли про общежитие. Как староста, она может помочь. Рассказываю ей, что осталась без жилья и после больницы идти некуда. Она обещает узнать. Маленькая надежда поселяется у меня в груди. Без дела тоже не сижу. Штудирую инет в поисках работы. Составляю резюме по образцу, рассылаю во всякие компании и оставляю на сайте по подбору персонала. Найдется смельчак, который возьмет на работу студентку без опыта? Вряд ли. Но что я теряю? Не получится, пойду в официантки. И вот выписка. Внизу в больничном холле меня никто не встречает, но я не расстраиваюсь. Потому что вчера вечером получила хорошую новость. Мне дали комнату в общежитии. Юля говорит, повезло, потому что обычно мест нет, а тут одну студентку выселили за неподобающее поведение. Наша староста поручилась за меня, поэтому комната моя. Пообещала Юля, что не подведу ее. Вышла со своим чемоданом на остановку, жду автобус. Нужный, судя по табло, ходит каждые 20 минут, так что ждать недолго. Тепло на улице, подставила лицо солнышку, получаю витамин D, дышу теплым воздухом. «Вера!» — окликнул вдруг кто-то. Оборачиваюсь на звук, глазам своим не верю. В кармане остановки стоит белая иномарка, а из нее выходит. Вспоминаю имя. «Владислав Сергеевич?» «Надо же, узнал меня», хотя встречались всего раз. «Садись, подвезу». «Меня? Подвезти?» Растерянно оглядываюсь. «Может, не меня приглашает?» Но он смотрит на меня. Мучаюсь сомнениями, прилично ли девушке садиться в машину к малознакомому мужчине. Но внезапно вспоминаю Славу и Лану и, считай, им назло решаю, что прилично. Хотя никаких мыслей, что что-то с этим мужчиной может быть, не допускаю. Наелась отношений по горло, хватит. Владислав Сергеевич тем временем обходит машину, открывает мне пассажирскую дверь. В конце концов, этот человек внушает доверие, так почему я должна отказываться? Автобус неизвестно, когда приедет. Забирает у меня чемодан, убирает в багажник, только после занимает место за рулем. Владислав – коллега Славы, начальник какого-то отдела. По крайней мере, так Жуков мне представил его, когда мы случайно встретились с ним в кафе. Это было в начале весны. Он даже согласился пообедать с нами за компанию. Мне он тогда понравился. Приятный, спокойный, симпатичный мужчина. Старше Славы. Жуков относился к нему с неким уважением, будто побаивался. Удивительно, но воспоминания о Славе больше не вызывают во мне каких-либо эмоций. Перегорела. Успокоилась. А может, это действие лекарств, что литрами вливали в меня каждый день целую неделю. В салоне пахнет дорогим кожаным салоном и мужским одеколоном. О, как удобно! Утопаю в мягком сиденье. Какая у вас красивая машина! И комфортная! Во все глаза рассматриваю салон, пока не упираюсь взглядом в мужчину. «Здравствуй, Вера!» — улыбается обаятельно. Как старый знакомый. Его взгляд тепло скользит по моим волосам, останавливается на губах, и я чувствую, как кровь бросается мне в щеки. Давно на меня так никто не смотрел. А вообще я еще утром рассматривала себя в больничном зеркале. Не понравилось увиденное. Похудела, бледная, глаза впали. Я даже не накрасилась толком перед уходом. Так, блеском губы мазнула, да по ресницам тушью прошлась. Вот и весь мой макияж. Здравствуйте. Не ожидала вас встретить. Тут. Неожиданно засмущалась. Я тоже, усмехнулся. Даже не поверил своим глазам. Думаю, ты не ты. Остановился, позвал, считай, наугад. Удивительно, улыбаюсь в ответ. Что же в этом удивительного? Изогнул он бровь. Глядя в боковые зеркала, плавно тронулся с места. Что вы меня узнали? Видели всего один раз. Недолго. У вас, наверное, отличная память на лица. Он не ответил, лишь покосившись, задержал взгляд на моих губах чуть дольше, чем положено. Да нет, отмахнулась, выдумала тоже. А куда мы едем? Закрутила головой. Пока прямо. Ты куда путь держишь? Домой? К Славке? Адрес напомни. А? М.М. Вдруг засмущалась, вспомнив откуда, куда и с какой целью я направляюсь. Нет. Тургенева, 15. Это не очень далеко? Спохватилась я. У вас, наверное, дела и не по пути. Пустяки, отмахнулся. Подброшу. И давай на ты уже, а то я себя стариком рядом с тобой чувствую. О-о-о. Хорошо, с улыбкой соглашаюсь. Какой же он старик. Мужчина в самом расцвете сил. Поглядывая на дорогу, Владислав нажимает кнопки на панели. Загорается небольшой экран. Он вбивает мой адрес в строку поиска. Прости за нескромный вопрос, тебе туда зачем? Слегка нахмурился мужчина, когда навигатор построил маршрут. Жить. Комнату дали в общежитии, вот, еду заселяться. Комнату в общежитии? Он скосил на меня неверящий взгляд. Вы же вроде со Славкой жили, или я что-то путаю? Жили. Больше не живем, отвечаю сухо. Так сложились обстоятельства, отворачиваюсь к окну, чтобы не выдать свои эмоции. Я теперь брошенка. Кажется, будто клеймо на лбу с этой надписью светится. М.М., понятно.